зэк дорогу перебегает, аккуратно. Димон! Фух, блядь, что это было, мы его хоть не сбили? Да нет, не сбили, но мне кажется, надо поехать купить резины. Я видел, он там по предоплате. Ну давай так попробуем, потому что ехать опасно реально на летний. Ребят, а кто последний банкомат? Можете уступить место? Мне срочно надо. У нас тут у всех срочно. Мне надо документы срочно забрать, сейчас девушка подойдет. Документы потерял, надо забрать, да? Да, сейчас деньги скину. А у тебя что? Не, братан, я поступил, но я PlayStation за 2000 покупаю, человек уезжает, ему срочно надо. Так, а у тебя почему на лбу ничего не написано? Я за закладкой. Тоже срочно. Доброго вечора. Доброго. Мы звоним вам за новые. Так. Потрібно. У вас в об'явленні не написано, який розмір гуми. Це з дисками? 98. А радіус? Це який радіус? 15, ну там написано все. Скажіть, будь ласка, це ціна за весь комплект? За комплект. 1800 гривень, так? З Павлограда, дивіться, я з Полтавської області, з Чутова. Мені потрібно, як ви новою поштою відправляєте? А ні, ну почте. Сама вивоз, ми цену бачили, вони стоять на порядок. Зараз продаю по місту. Чоловік приїхав, купив, акція така, говорю, так. А там пересилка, ну, якщо пересилка, як мінімум завоз, який буде просити, мені нужні гарантії. Ну так, я не знаю, я сказав, що мені нужні гарантії. Раз завдаток якийсь буду просити. Добре, я вам можу сьогодні завдаток якось кинути, а ви завтра зранку відправите. Бо, да, бо в мене завтра... Раніше, я з 9 почта, я брата попросив, з утра саме він буде приїжджати, якраз він по самому максимуму буде чекати. Якщо ви зранку встигнете, я вам буду дуже вдячний, бо в мене завтра... Я попрошу брата, він по роботі буде в командировку на урзовій машині, я попрошу, він закине, відвезе. Тобто він по максимуму 9, як відкривається, він одразу. Или раніше, ну я знаю, з 9 вроде почта. Зрозумів. Адрес, я ему скину смс-кой, попрошу... А у вас есть вайбер? Я думаю, чтоб вы мне вайбер скинули, куда отправлять кошты. Давайте вайбер. Вайбер на другом номере. Можу вам продиктовать. Я вам скину номер карты, вы мне сразу ответьте, ну, ваши, куда я, так, який склад... Ні, там связи не буде, або я уйду. Якщо що, дзвоніть. Артеме? Так, я з вами в вайбері. Це я з вами, це або з сусідом переписувався в вайбері? Так, со мною, я взяв телефон. З карти Приватбанка можу на цю карту, яку ви написали, відправити? Приват на приват переводю. Просто у мене на приваті кредитка, я должен деньги. Тому що ви положите, воно згорить деньги. Ага. А это самое... Это зарплата, я знаю, что зарплата. Скажи, пожалуйста, а это самое, у вас на Донбассе у всех, да, типа Укргазбанк вот этот? После того, как мы пообщались с ним в Вайбере, мы уже знаем, что он находится в Луганске и т.д. и т.п. Я думаю, те, кто пользовался логерами, понимают, как это все делается, но для остальных не в обиду. Но я думаю, не стоит говорить пошаговую инструкцию, как это все делать, чтобы мошенники от этого всего не отмораживали, скажем так. Также мы знаем, с какого устройства он заходил, какой у него браузер, операционная система и так далее. Всю эту инфу он показывает. Ну и давайте уже расскажем ему то, что мы знаем, откуда он, и посмотрим на его реакцию, и может выведем его на какой-то разговор. У вас, говорю, на Донбассе у всех Укргазбанк, что ли? Почему на Донбассе? Ну ты ж лучше меня знаешь, почему на Донбассе. Подожди. Давай поговорим, я ж не говно. Давай поговорим. Скажи, пожалуйста, ты из Донбасса, правильно? Ну так, куда? С этого дерьма, блядь. То есть, ну... Так, давай. Подожди, да давай, ты же обещал минуту уделить. Да я не сбрасываю, ты что, гонишь? Нет. Ты мне... Да, вот так я тебя просто отследил, понял, по карте. А ты мне там хоть не пишешь, есть звук, где-то там. Нет, ты что? Я просто тестирую все вот это вот направление. Мне похуй вообще, мне похуй вообще. У вас только МТС, да, вообще ловит? Ну, типа, у вас нету лайфа, вот этого вот всего, да? Давно, это давно. МТС пропадает, это ты. Скажи, если ты хочешь, чтобы научиться. Ну, не ви мозги, я не буду сбрасывать, но просто ты подозрительный. Ну да, я хочу научиться, ну а что, тебе сложно научить? Ну, я боюсь, что найдут просто, понимаешь? да, меня? Нет. Я телефон на зарядку поставил. Нет. Вот смотри, сейчас опять будет звук, смотри. Оп, на зарядку. А вот, а мне вообще похуй, блин. Уже знакомых видел в Ютубе, себя не могу найти. Мне как бы похуй вообще, понял. Слышишь, это самое? Так а шо, а так а если найдут? Милиция, врач, ну, что такое милиция, блядь? Кто тебе нужен? Кто тебя будет чеклить? Кто? Ну, прикинь... Кто контор, ты натурил на 100 тысяч кого-то, на... 20 тысяч. Кому ты нужен? Слышишь, а с какими суммами лучше работать? Пошли в терминал бабки, блядь. И все, кто? Докажите, нахуй. Кому вы нахуй плали, и все, послушай. Угу. Как тебя зовут? Меня Серега зовут. Филатов. Как? Серега, Филатов. Серега. Ну, бля, не знаю. Ну, я уверен, что ты здесь врешь. Ну, не знаю, мне похуй. Мне вообще... Если ты за интернетом занимайся... Я считаю, блядь, ну, и ты как другой, понял? Ну и как? Как нашел вся власть, политику возьми нашу. Все бандюки, все пришли, схему придумали, намыли бабок и ушли. Угу. Ну ты как другой, и все. Кого дурить-то? Люди лохи. Слышишь, ну а если какой-то дед или бабушка звонит, слышишь? Есть, бывает, дед звонит, электровелик, допустим, мне продавал. Ну а как? А других вариантов нет. Ты тут где жить тут? Я не голосовал за ДНР, это ебло, это мусор. Слушай, я имею в виду, если вот дед будет, допустим, я резину буду продавать, как ты думаешь, кидать его или не? Ну что, дед? Такие деды, лохи, не звонят голодные, понимаешь? Ну а ты что, давно вообще занимаешься этим? Да, давно, месяц. Месяц только? Там мне скинули, я продавал по-честному, мне предложили, говорит, отправьте. Скинул мне чувак, 500 гривен сам, отдали карту, ничего не спрашивая, скинул, я смотрите, тоже деньги пришло. Ну, сами виноват, нахуй ты меня скинул, я тебя не просил, он говорит, а я вам там скину, отправьте. Это так оно интересно, оно бери работу. Ну, да, так я же тебя и спрашиваю, потому что мне интересно. Блять, на мобилку заставлен, нет левых где-то, найди карты, банковские, еще лучше. Алло. Алло, в чем прикол, по-моему, что ты сбросил? Да сорвалось что-то, а потом ты недоступен был. Да. Да, слушай, на самом деле, понял? Я вот послушал, блядь, думал тоже этим заняться, потом как-то, блядь, вот сейчас с тобой пообщался и передумал. А прикол, что-то стрёмно. Да ебать, ну ты такой гондон, если честно. Я не знаю даже, как этим можно заниматься. Ну так вот. Да ну ебать, ну понимаешь, так же ж можно потом, блядь. Так же ж можно потом начать и в жопу ебаться, а потом вообще быть, блядь, как, блядь, роутер туберкулеза, блядь, как вот эти все зэки закончишь, когда такой хуйней будешь заниматься. Ну, ты понимаешь, что... Да какая нахуй разница, ты не уголовник, это... Да, блядь, ну как это не такое говно, ты... Ты... Ой, не надо сейчас только рассказывать, это не оправдывает, все равно ни хуй. Ты говоришь? Слышишь? Подожди, Тём. Да подожди, ты так говоришь, блядь. Стой, дай я договорю. Ты так говоришь, блядь, как будто у тебя уже в жизни, блядь, все потеряно, и вот это, блядь, последний выход. Не гони. Ух ты. Ладно, мужик. Ну, не то, что типа... Да ну, типа, понял, я не верю во все эти отмазки. Ну, знаешь, у тебя своя правда, у меня своя правда. Давай тогда друг другу, хорошего желания. И давай уже, короче, разойдемся на этой ноте тогда. Ну, давай удачи, без проблем. Давай, по-доброму, по-нормальному. Давай удачи. Давай.